Вестибюль фабрики выглядел весьма впечатляюще. Затемненные стекла, хром, пластик и эффектное освещение. В центре стояла скульптура в современной манере. Довольно симпатичное создание, черпающее силы из самой матери Земли. Правда, голова у создания была не больше булавочной головки. Две изящные полукруглые лестницы вели на верхние этажи. Слева располагалось роскошное служебное помещение. На двойных дверях в центре, а также на ряде дверей справа по коридору, были сделаны надписи хромированными буквами. Через зеркальное стекло фасада открывался прекрасный вид на долину и море. Перед служебным помещением располагалась стойка. За ней, склонившись над бумагами, восседала девушка. Завидев Трой и Алина, она поднялась и стала рядом с табличкой с надписью «Стол справок». «Мсье, мадам?» — вопросительно обратилась девушка к посетителям. Алин, не замедляя шага, направился прямиком к центральным дверям, бросив на ходу. «Не беспокойтесь, мадемуазель». Девушка повысила голос. «Секундочку, мсье, кого вы желаете видеть?» «Мсье Галара, управляющего». Девушка нажала кнопку звонка на столе. Не успел Алин добраться до двойных дверей, как они отворились, и вышел охранник. Алин повернул к стойке. «Вам назначено?» — спросила девушка. «Нет», — ответил Алин. «Но у меня чрезвычайно важное дело. Я должен поговорить с мсье Галаром, мадемуазель». Девушка сожалела, но мсье Галар не принимает без предварительной договоренности. Трой заметила, что ее муж, как всегда, произвел впечатление на молодую девицу. Служащая Галара поправила волосы, выпрямилась и бросила на Алина кокетливый взгляд. «Дорогой, что она говорит?» — пронзительным голосом спросила Трой. «Она видела его?» Девица скользнула взглядом на Трой, а затем широко открытыми глазами уставилась на Алина. «Возможно, я могу вам помочь, мсье?» — предложила она свои услуги. Алин облокотился о стойку и, запинаясь, спросил, не видела ли она здесь случайно маленького мальчика в коричневых шортах и желтой рубашке. Вопрос, казалось, ошеломил девушку. Издав изумленное восклицание, она повторила его охраннику. В ответ тот лишь пожал плечами. «Они не видели здесь никаких маленьких мальчиков», — заверила девушка. «Маленькие мальчики не допускаются на территорию фабрики». Алин, коверкая французские слова, спросил, не говорит ли девушка по-английски. К сожалению, она не говорила. «Мадемуазель не говорит по-английски», — обратился Алин к Трой. «Кажется, она сказала, что мсье Галар не примет нас, и еще она говорит, что ничего не слыхала о Рике». «Но мы-то знаем, что он здесь», — сохраняя пронзительный тон, сказала Трой. «Мы должны поговорить с управляющим. Скажи ей, что это очень важно». На этот раз девица удостоила Трой взглядом. Затем двумя пальцами с темно-лиловыми ногтями сняла комочек туши с ресниц и, приняв выигрышную позу, обратилась к Алину. «Ужасно, но она ничего не может сделать для мсье. Она просит его успокоиться и добавила, что при иных обстоятельствах была бы рада оказать ему услугу, и не одну. При этом она скорчила гримаску, которую иначе, как литературным штампом столетней давности, капризная недотрога, описать невозможно». «Мадемуазель, явите ангельскую доброту», — сказал Алин. «Передайте мсье Галару маленькую записочку». И, поколебавшись, добавил по-английски. «А ты знаешь, что у тебя на шее сидит огромный и наверняка ядовитый паук?» Девица сверкнула улыбкой. «Мсье большой насмешник. Уверена, что вы говорите по-английски какие-нибудь гадости». «Она не понимает по-английски», — сказал Алин Трой, не отрывая глаз от девушки. Он вынул записную книжку, черкнул несколько слов и подвинул листок к девушке, спрятав под него купюру в 500 франков. Игриво взяв девицу за руку, он прикрыл ее ладонью записку вместе с купюрой. «Ну, знаете ли», — вырвалось у Трой. Как ни странно, она совершенно нормально воспринимала ситуацию, забавляясь и чуть-чуть злясь. Девица сделала шаг назад. Всем своим видом она давала понять, что хотя Алин и допускает неслыханные вольности, она все же признает в нем джентльмена. Оглянувшись на зеркальное стекло служебного помещения, откуда несколько машинисток и два клерка с нескрываемым любопытством наблюдали за развитием событий, девица, видимо, приняв решение, вышла из-за стойки и мелкими шажками направилась к центральным дверям. Охранник распахнул перед ней дверь. Они обменялись ничего не выражавшими взглядами. Девица пошла вперед, охранник последовал за ней. «Она понесла мою записку шефу», — сказал Алин. «Тот он удивится. Ему наверняка позвонили и сообщили, что мы мчимся в Сен-Селесту». «Он примет нас? Куда он денется?» В ожидании Трой вглядывалась в паукообразные лестницы, запертые двери и длинные гулкие коридоры. «А вдруг он сейчас появится?» — подумала она. «Вдруг перед нами снова мелькнет желто-коричневое пятно?» Она попыталась представить, какой будет встреча с Рикки. Будет ли он бледным, измученным, с кругами под глазами? Зарыдает ли тихонько, сдавленно, и у нее, как всегда, защемит сердце? Или же, благая надежда, он поведет себя, как тот, другой мальчик, и захочет остаться со своими новыми, потрясающими друзьями? «Что толку гадать?» — подумала она. «Возможно, его вообще здесь нет, и мы идем по ложному следу. Если он к вечеру не найдется, я рехнусь». Она не сомневалась, что Алин знает, о чем она думает. Насколько один человек может знать мысли другого? Она была уверена, что всегда найдет в нем утешение, насколько возможно найти утешение в другом человеке. Но сейчас она испытывала безмерное одиночество. Обернувшись к мужу, Трой увидела в его глазах сострадание и гнев. «Мне как никогда хочется добраться до этих господ», — сказал он. «Они все-таки будут у нас в руках». «О да», — отозвалась Трой, — «конечно, будут». «Рикки здесь, кожей чувствую, поверь мне». Из центральных дверей вышла девушка. Ее манеры сделались подчеркнуто официальными. «Мсье Галар примет вас», — объявила она. Охранник ждал по другую сторону двери, держа одну створку открытой. Когда Алин пропускал Трой вперед, девица придвинулась к нему поближе. Стоя спиной к охраннику, она опустила ресницы, словно выражая согласие. «Я могу надеяться», — пробормотал Алин. «На все», — ответила девица и прошмыгнула к стойке. Алин догнал Трой и взял ее за руку. Охранник шел на несколько шагов впереди. «Либо девица намекнула мне, что Рикки здесь», — тихо сказал Алин. «Либо этой ловкачке нет равных на склонах Приморских Альп». «Что она сказала?» «Ничего, просто подала сигнал «Вперед, действуй». «Дожили. Или она имела в виду Рикки?» «Надеюсь, что Рикки», — мрачно произнес Алин. Они прошли по внутреннему вестибюлю, устланному коврами и обставленному современной мебелью. Миновав две двери, охранник подвел их к третьей в конце коридора, открыл ее и вошел в помещение. До Алина и Трой донеслись невнятные голоса. Вернулся охранник, приглашая их войти. Из-за пишущей машинки поднялась величественная дама с голубыми волосами. «Здравствуйте, мсье и мадам», — сказала она по-французски. «Входите, пожалуйста». Она отворила другую дверь. «Входите же!» — с американским радушием пригласил голос из-за двери. «Давайте, не стесняйтесь!»